Глава первая. Ярослав. Старенький, но еще очень юркий Volkswagen нес меня по дорогам и улицам к родному универу. Эта машина – мой тихий повод для гордости. Пусть и далеко не новая, и жизнь повидала, но для меня она ценная. В свое время я ее довел до ума, и теперь железная коняшка мне верно служит. С этим кредитом на образование мне самому не удалось бы купить даже подержанную тачку, тем более иномарку. Из динамиков громко орала музыка. Это то, что мне нужно для отличного настроения. Сегодня это особенно необходимо. На календаре 3 сентября – начало нового учебного года. Опять сессии, экзамены, гулянки. Радует лишь то, что этот год для меня последний и выпускной. Оставил машину на парковке университета и вышел навстречу ветру. Погода не то чтобы теплая, ветер знатно швырнул мне воздуха в морду. Накинул прихваченную с собой куртку и пошел к входу. Повсюду стайками болтали студенты, которые пили кофе, трепались и не торопились заходить, растягивая последние мгновения свободы. «Здорово!» – протянул мне руку Алекс. «Как оно?» «Привет!» Пожал я ее в ответ, а потом стал здороваться и со всеми остальными. «Нормально. Еще бы сюда тащиться не надо было. Вообще был бы огонь!» Девчонки дружно захихикали. «По-моему, им смешно все, что я говорю. Лишь бы внимание на себя обратить». От стайки отделилась Линда. Зеленоглазая блондинка, виляя задом, подошла ближе и под завистливые взгляды прильнула ко мне. «Привет, Яр!» – улыбнулась она и мягко коснулась щеки. «Я скучала». «Сама умотала к своим фараонам в Египет», – пожал я плечами. «Мы тут так отрывались, в полицейском участке потом отдыхали». «Я слышала». Прижалась она ко мне теснее и провела пальцем по шее. «Ты такой хулиган у меня, люблю плохих мальчиков». «Мальчики в детском садике, поняла?» Сказал ей, крепко сжал талию и отодрал девчонку от себя. «А то еще немного, и пришлось бы искать место для уединения прямо здесь. Нашла время прижиматься». «Пошли!» – двинулся внутрь здания. «Хоть я и не образец для подражания, наполовину от стоимости года мне субсидирует учебное заведение как перспективному ученику. И если я хоть раз закрою сессию с тройками, то льготы лишусь, и платить мне будет просто нечем. Поэтому опаздывать я не собираюсь, как и быть бараном, которому все равно на собственное образование». За поворотом чуть не столкнулся с какой-то мелюзгой. Летела прямо на меня, овца слепая. «Кто ее только сюда взял вообще? Она даже пройти мимо меня нормально не смогла, врубилась мне в плечо». Она уставилась на меня огромными светлыми глазами, будто привидение увидела. Я шаг влево, и она его сделала. Я вправо, она опять за мной. «Да бля...» Высказался я и сжал плечи в дурацкой кофте руками, чтобы заставить ее уже стоять на месте. Мечется, как курица туда-сюда. Она вздрогнула и выронила стопку тетрадей, что несла в руках. Они ворохом упали нам под ноги. Твою мать, у нее еще и руки дырявые. Сзади послышались смешки наблюдающих наше маленькое шоу. «Ну давай, Яр, как принц, собери девушке тетрадки!» – гоготал кто-то из парней. И не собирался. С презрением окинул взглядом еще раз ворох тетрадей и прошел мимо, не взглянув даже на эту серость. Кажется, на одну из тетрадей даже наступил. И черт с ней. «А сарафанчик милый!» – обратилась к ней Линда. «Винтаж?» «Спасибо!» Пролепетала в ответ создание. «Где покупала, скажи?» Спросила одна из свиты блондинки. «Чтобы мы туда не ногой!» Девчонки, довольные собой, засмеялись. Наверняка эта курица так и стоит посреди коридора и пялится нам вслед, но видит лишь мою спину. «Сегодня вечеринка у Дэна, в честь начала нового учебного года!» Линда снова оказалась возле меня, заняв место первой. Если бы не она, подошла бы другая, но при блондинке никто на это не решится. Волосы выдерет и глазом не моргнет. Агрессивная стерва. Но мне это даже нравится. Пока что. «Придешь?» – спросила и заглянула мне в лицо. В ее глазах плясали черти. Она рассчитывает не только на свидание, но и на нечто большее. Хочет, чтобы приласкал ее как следует после разлуки. Что ж, я не против. «Подумаю». Ответил ей неопределенно. Обожаю ее бесить и держать в неопределенности. Впрочем, не ее одну. «Я буду тебя ждать», — Снова преданный щенячий взгляд. Кто бы мог подумать, что эта стерва так умеет глаза состряпать. В самом деле, что ли, втрескалась? Тогда жаль ее, но вряд ли я смогу стать героем ее романа. Мне это ни хрена не интересно. Постараюсь, но не обещаю, малыш. Улыбнулся ей ничего не значащей улыбкой. А теперь иди на занятия. Хлопнул ее по заднице, придав скорости. Линда пару раз моргнула, уязвленная тем, что я вдруг начал ее гнать. Но мне плевать на ее чувства, я просто отвернулся от нее. «Алекс, что там по машинам?» Замедлил я шаг и подождал, пока друг поравняется со мной, задвинув блондинку подальше от меня. «Есть парочка интересных экземпляров. Можно сегодня поковыряться до вечеринки, если хочешь», — ответил друг. «Мы промышляем починкой и апгрейдом автомобилей. Алекс из обеспеченной семьи, и у него есть хорошо оборудованный гараж, где мы и проводим большую часть времени и чиним автомобили. Нам обоим это нравится, да и заработок идет потихоньку. Мы сдружились с ним на фоне этой страсти к железным друзьям». «Да, можно», — пожал я плечами. «Чё ещё делать-то? Надо как-то время убить до пати». «Так ты идешь? «Ну да, когда это я такое пропускал?» «Слышал, что ты ответил Линде». «Для Линды у меня свои ответы», — ухмыльнулся я. «Ну, понятно», — отозвался он. «И как только ты с ними это делаешь?» «Что?» «Не прикидывайся шлангом. Делаешь так, что самые классные девчонки универа бегают за тобой». «Так это потому, что я тоже самый крутой тут». Мы переглянулись и прыснули со смеху. «Ну, так говорят девчонки, я просто за ними повторяю. Сам о себе я так не думаю, хотя...» «Ну да, круче только вареные яйца», — осадил Алекс. Нина. «А это все потом не смыть, наверное? Следы от туши останутся, не надо», — сказала я, убирая от себя косметику. «Ну, ресницы немного подкрасишь, и все. Чего ты, Нин?» – удивилась Настя. «Настя мне не подруга, скорее приятельница, с которой мы можем выпить кофе на ланче. Она уговорила меня пойти на эту вечеринку в честь начала учебного года. Она не может знать, почему я не хочу, чтобы на моем лице были следы косметики. И я не стану ей объяснять, это только мое. «Нет», – твердо ответила я. «Я не буду краситься, спасибо за одежду, этого достаточно». «Пойти в том, в чем обычно хожу, на эту вечеринку я не могла». «У нас с Настей один размер, и она дала мне свои джинсы и пуловер. Не особенно празднично, но лучше, чем было. Впрочем, я привыкла, и если не ходить на эти мероприятия, мне вполне комфортно. Не знаю, как и почему, но сегодня сокурсница меня уговорила туда пойти. Обычно мне это не свойственно. Хотя, знаю, конечно. Мне, как и всем, хочется быть молодой, хочется веселья. Только я все равно никогда не стану среди них своей. Я всегда буду для них чужая. А мне так хочется хоть раз почувствовать себя нормальной. И так намного лучше. Слушай, Нин, ты ведь не страшная, симпатичная девчонка. Только этого не видно, когда ты в своем джинсовом сарафане и с косичкой через плечо. Зачем ты ходишь в универ в таком виде?» Я лишь вздохнула в ответ. Настя всегда сует свой нос туда, куда не следовало бы. «Вкуса у вас нет», — ответила я. «Это брендовые вещи, они стоят целое состояние. Не ходить же в универ в джинсах». «Понятно», — изогнула бровь Настя, понимая, что я не спешу ей раскрывать все карты. «Ну, хоть волосы распусти». Я молча стянула резинку с длинных до самой талии волос, которые тяжелым каскадом рассыпались по плечам. Настя, перебирая мои пряди, вынесла вердикт. «Какие густые, но волосам тоже требуется уход. Хотя бы кондиционер». «Ну, это найдем. Кондиционер можно на волосы нанести?» Она смотрела на меня в отражении большого зеркала ее туалетного столика. «Кондиционер можно. И брови выщипать. Нет». Тут же отрезала я. «Брови остаются на месте». «Да я же не собираюсь их тебе сбривать вовсе», — засмеялась приятельница. «Просто подкорректируем». «Нет, вообще не трогай брови», — настаивала я. «Нина», — посмотрела она снова в мои глаза через стекло. «Уверена, у тебя же... заросли, извини». «Обидно? Уже нет, слышала много раз». «Я сказала нет». На несколько секунд повисла тишина. Настя размышляла, какая проблема у меня могла существовать, связанная с этим. Но вряд ли она могла бы догадаться, чем для меня могут обернуться выщипанные брови. «Ладно, как скажешь». Наконец сдалась сокурсница и перестала меня расспрашивать, почему мне нельзя многое из того, что можно другим. «Блеск для губ?» Девушка протянула мне тюбик, которым я все же воспользовалась. Блеск хотя бы без следов сотрется. «Ну, поехали?» – спросила она, в отличие от меня, будучи в красивом красном мини с накрученными локонами и с ярким макияжем. Красавица. Не то что я. Мне остается лишь грустно вздыхать, глядя на таких, как она. «Вызываю такси?» «Да». «Не подписалась ли я на дурацкую авантюру, которая мне обойдется слишком дорого?»